те времена Ермолова, конечно, была одной из тех, кто, трудясь, подкапывал взрыв. Трудно проследить, сколько людей обязано ей своей смелостью, своей деятельностью в дальнейшем, но иногда удается кинуть взгляд в прошлое. Вот, например, восторженное письмо от поклонников высокого таланта Марии Николаевне, гимназистов 8-го выпускного класса 2-й гимназии, которые просят Марию Николаевну сняться в роли Лауренсии из «Овечьего источника», чтобы сохранить во всей полноте первого впечатления воспоминания о ее торжестве в этой роли. Оно написано 12 марта 1876 года и подписано несколькими именами, из которых назову два — Сербский и Баженов. Сербский впоследствии был профессором Московского университета, человек кристальной честности и прямоты. В 1910 году, после смерти Льва Толстого, он дал место в саду психиатрической клиники для студенческого митинга и сам принимал в нем участие. В 1911 году при пресловутом Кассо оставил кафедру и был восстановлен только после революции. Баженов был тоже выдающимся психиатром, но, кроме того, исключительно культурным человеком и знатоком литературы. Молодежь особенно ценила в Ермоловой борца за правду. Недаром группа молодежи в письме к ней, подписанном целым рядом студентов, из которых память сохранила имя Алексинского, будущего профессора хирургии Московского университета, чествует в ней, как они пишут, общественно полезную деятельницу, работницу во имя нравственного очищения общества. Я перечитываю множество стихотворений, переписанных ее собственной рукой, и не нахожу ни одного, которое так или иначе не будило бы в слушателе именно эту страстную любовь к свободе или ненависть к тирании. Даже когда она читала не специально революционные вещи, а такие, например, как «Утопленница Гуда», вот еще одна жертва несчастная, или «Некрасовская страда», или «Ликует буйный Рим» Лермонтова, в ее устах эти стихи становились могучим обвинением произволу и требованием справедливости. Чтение Ермоловой революционных стихов привело в конце концов к тому, что в один прекрасный вечер, когда настроение в зале достигло апогея под влиянием прочитанных ею вещей, в том числе «Не плачьте над трупами павших борцов», и грозило перейти в такую же манифестацию, как после «Овечьего источника», за кулисами к Марии Николаевне подошел полицмейстер, предложил ей руку, вывел ее боковым входом, чтобы избежать оваций молодежи, и доставил домой в своей карете. А на другой день артистку вызвали в полицию. Муж и родственница Марии Николаевны пошли проводить ее и не без волнения ожидали ее. Мария Николаевна вышла. Оказалось, что ей было сделано отеческое внушение и предложено перед каждым концертом представлять полицмейстеру полный список стихотворений, намеченных ею к чтению. Дозволялось читать с этих пор только разрешенные полицией. Ну, конечно, во время бесов все же просачивались революционные стихи, а главное, как я уже говорила, Мария Николаевна умела в каждом невинном на вид стихотворении выявить ноты протеста и борьбы с произволом и насилием. Мария Николаевна любила читать Пушкина. Она замечательно читала «Три ключа». На эстраде Ермолова стояла внешне спокойная, с откинутой назад головой, характерное ее движение, которое так великолепно уловил в своем портрете Серов. Первые строки «В степи мирской, печальной и безбрежной» таинственно пробились три ключа. Она читала повествовательно, слегка подняв брови, как бы сообщала факт, в несомненности которого она убеждена, и, услышав от нее, сейчас же убедятся и слушающие ее люди. В звуках ее голоса, в словах, которые она произносила, была всегда всепокоряющая сила, как бы гипноз. Она убеждала зал в чем хотела, и завороженные слушатели только ждали, что дальше, как откровение. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, кипит, бежит, сверкая и журча. Эти слова она говорила, как бы прозревая все радостное в жизни, давая самые светлые ноты. Кастальский ключ волною вдохновенья в степи мирской изгнанников поит. Задумчиво, умудренно звучали эти строки. Она как бы сообщала слушавшим значение искусства и творчества в степи мирской, какой для поэта являлась жизнь. Последний ключ, холодный ключ забвенья, он слаще всех, жар сердца утолит. Скорбно открывала Ермолова, напоминая о той тщете жизни, о тех разочарованиях и губительных обманах, которые жгли душу поэта пламенем и наполняли горечью, заставляли жаждать утоления в ключе забвения. Так в этих 8 строках, в которых великий поэт дал всю историю своей души и жизни, великая артистка умела сообщить ее с полнотой и сдержанностью, достойными Пушкина. Она читала еще стихотворение «Поэт». Стоя на эстраде, как изваяние, она почти не допускала жестов и никогда не обыгрывала читаемые вещи. Величественно подняв голову, она восклицала: «Поэт, не дорожи любовью народной!» Тут излишне будет прибавлять, что в данном случае поэт не имел в виду народа в настоящем смысле этого слова. Дело идет о светской черни, о той толпе, которая отравляла жизнь Пушкина и довела его до гибели. Ибо народ, тот народ, которого Пушкин понимал и любил, в то время его стихов не знал и не читал, и не мог судить его, так что к нему это и не могло относиться. В словах восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодной. Слышалось презрение к этой аристократической толпе, преследовавшей и не понимавшей его, к суду глупца, а затем предостережение поэту. Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, приказывала она. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Она особенно выделяла слова «свободной», «свободный», подчеркивая их, как бы указывая, что в свободе весь смысл творчества, все преимущества поэта. «Ты сам свой высший суд!» Она произносила это с большим подъемом. Необычайно сильно звучала фраза: «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» С значительным ударением на слове «ты» вопрос этот она задавала, вкладывая в него всю ответственность поэта перед самим собою за свое произведение. Так мыслила она для себя. Так было ей сродни мыслить в стихотворении Пушкина вместе с ним. Доволен, остальное не считалось, не имело значения и цены. И последние строки она говорила, слегка махнув рукой, светло, спокойно, отрешенно от этой толпы, как будто стоя на недосягаемой высоте над ней и не желая видеть ни ее пошлости, ни ничтожества. Когда Ермолова выступала на эстраде, казалось, что она не столько читает, сколько высказывает свои самые сокровенные, дорогие ей мысли. Говоря о том, как Мария Николаевна читала Пушкина, я не могу не рассказать, как она читала многие его вещи нам в деревенские дождливые вечера. Как сейчас помню старинную гостиную с полосатой мебелью, пестрыми стеклышками в окнах, круглым столом и потемневшими картинами по стенам, изображавшими бури и кораблекрушения, и так плохо подходившими к мирной обстановке. И Мария Николаевна читает нам. Особенностью ее таланта была готовность его. Ей вовсе не нужны были рампа, зритель, аплодисменты для того, чтобы проявлять себя. Стоило ей открыть книгу Пушкина и начать читать любые стихи, в ней тотчас же ощущалось волнение. Точно зыбь колыхала водную стихию, точно ветер задевал струны инструмента.